Глава 7. Алмаз. Это место стало нашим. Мало кто сюда ходил за водой. Все предпочитали источник побольше и поближе. А не здесь, на отрогих скалах, куда и залезть-то было целое испытание. Зато мы лазили, не боясь изранить ноги. Любовь окрыляет, любовь возносит. Любовь дает нам силы пережить и перетерпеть почти все. И мы жили в этой сказке почти год. На село опустилась сонная зима, ее сменила молодая весна, а потом пришло и яркое ароматное лето. Подходила пора экзаменов, а мы только и могли думать, что друг о друге. Наши ласки стали смелее, мы исследовали друг друга, сами удивляясь тому, что преподносила нам природа. В то время никто с нами об отношениях, которые бывают между мужчиной и женщиной, то есть о сексе, не говорил. Нет, конечно, и девочки, и мальчики знали, что есть табу, что есть вещи, которые до свадьбы делать было категорически нельзя, и мы никогда не переходили черту дозволенного, но и без того хватало потрясений для открытий. С наступлением тепла она надевала то самое белое платье, которое я купил ей в городе, на рынке, на заработанные еще прошлым летом на плантации лука деньги, вместо испорченного мною тутовником. И я... Уже не стесняясь, ласкал своими шершавыми мозолистыми руками ее шелковую кожу, ног и бедер, сходя с ума от ощущений, которые еще не познал в себе. Лишь что-то природное, инстинктивное подсказывало мне, как должно быть. И я делал, что мог, а мысли об остальном, о большем, попросту отодвигал подальше. Я знал каждую ее родинку на тех участках тела, которые были мне доступны. Обожал трогать и целовать маленькое родимое пятно на щиколотке правой ноги. Мечтал, что она будет вот так же, как сейчас в цветках люцерны, лежать со мной только полностью голая. И я буду делать с ней все. Но пока это были только мои мечты. До тех времен, пока она станет моей женой. Моей женщиной. Моей. Моей. Как зычно, как глубоко для меня звучало это слово. В нем был весь мой мир, все мое счастье, единственное мое желание в этой жизни. «Лала, обещай, что станешь здесь моей», — шепчу ей хриплым голосом, осипшим от возбуждения. Трусь о нее всем своим телом, сгорая изнутри. «Здесь, Лала, здесь. Мы здесь это сделаем. Сбежим ночью из дома в день свадьбы. Будем любить друг друга в нашей пещере, у ручья. Как первые на свете мужчина и женщина». А там, внизу, будет так же, как сейчас, реветь река, заглушая наши с тобой стоны. Страшно, Алмаз. Я боюсь. Боюсь ночи. Ночью на той стороне за рекой все время воют волки. Я усмехаюсь, прикусывая ее сладкую пухлую губу. Они у нее все время пухлые и искусанные мною. Это все, что я могу себе позволить. Почти все. «Волки тебя пугают», — шепчу сквозь свою снисходительную улыбку. Какая же она у меня маленькая и наивная, моя сладкая Лала. Оторваться от нее не могу. Моя рука тянется к ней между ног. Непроизвольно, инстинктивно. Я тру ее через ткань трусов и схожу с ума, потому что она так всхлипывает, так выгибается, что и меня выгибает дугой. Как же это прекрасно, наверное, оказаться в ней там, внутри. Она так откликается, так горячеет. «Да, Алмаз, да, твоя. «Твоя! Обещаю!» — кричит мне на ухо хрипом, задыхаясь. А я уже не понимаю, где мои фантазии, а где реальность. Потому что реальность с ней круче любых фантазий. Мы прощались болезненно, хотя каждый и храбрился по-своему. Ее знобило от волнения и уже настигшей впрок тоски. Меня от неприятного чувства тревоги, что оставляю здесь. Повестка пришла в самом начале осени, как и планировалось. А она все еще ходила с пухлыми от слез глазами, потому что не поступила, как хотела, в республиканский пединститут на учителя. Она плакала, а я в душе ликовал, хоть и делал вид, что сопереживаю. Если бы судьба сейчас увела ее в город, я бы вообще сошел с ума. Я здесь-то оставлять ее боялся, а там, где столько глаз, столько соблазнов. Ни за что. Наверное, Бог услышал мои молитвы, именно поэтому моя красавица предательски не добрала одного балла при поступлении на бюджет. Платно у ее матери, естественно, денег учить ее не было. Утешали ее все, и наши учителя, и родители мои, и ее мать, мол, какие твои годы. Год посидишь, подготовишься и снова попробуешь. И мама, и отец мои, казалось, смирились с моим выбором, по крайней мере, больше не допекали лекциями и нравоучениями. Заметно расслабилась и ее мать. Для нее факт того, что рядом с дочерью такой, как я, существенно упрощал жизнь. Я был хорошим женихом, даже завидным по нашим сельским меркам. Да и видела Людмила в наших глазах с ее дочерью блеск любви, таяла от этого. Даже на минуту сходила с ее уставшего, изможденного лица тень печали и вселенского страдания, открывая вдруг взору красивые, благородные черты, запрятанные под маской времени и нужды. Может, и себя вспоминала. Говорят, они с отцом Лалы, Бесланом, очень друг друга любили. Она поэтому и осталась здесь, в селе, чтобы быть рядом с ним, за могилой ухаживать. И к себе никого после него не подпустила. Хотя давно, в самом начале, когда муж только умер, как поговаривают, ухаживали за ней мужчины. Видная она была женщина. Слышал, как отец как-то это обсуждал с матерью на кухне. Эмоционально обсуждал. Я так и не засватал Лалу формально, но все знали, что сделаю это, как только вернусь. Родители уговорили повременить, сослались на тяжелое финансовое положение. Мол, отец в тот год захворал, мало работал, денег на подарки не было, а мне хотелось дать моей Лале самое лучшее. Комплект золотой, как двоюродный брат Надир своей невесте подарил в прошлом году. Отрезы красивые, шелк, сатин, кружево. Чтобы пошила красивое платье и ходила, как королева, моя голубка. Все воспринимали нас, как жениха и невесту. И только это, наверное, останавливало, чтобы не завыть волком от ревности и страха ее потерять. Помню, забежал к ней за 5 минут до отправления автобуса в город, прижал к себе порывисто и надел на палец сделанное накануне мною подобие кольца. Из медной проволоки ободок, а по центру маленький булыжник вместо камня. Она смотрит с восторгом, а я целую ее висок и шепчу. «Настанет день, Лала, и я подарю тебе такого же размера кольцо с алмазом. Ты только верь мне, Лала, и дождись». А она всхлипывает, обнимает меня горячо и шепчет сквозь слезы. «Ты что говоришь, медвежонок? Ты хоть понимаешь, какой огромный это камень? Вон у Кристинки на кольце просто россыпь, а стоит как 3 коровы». А я смеюсь над ее причитаниями. Потому что знаю, она мне верит, безоговорочно верит. Поднимает на меня глаза и сама целует в губы. Ничего мне не надо, алмаз. Только ты нужен. Ты тот самый мой драгоценный камень. Возвращайся поскорее. А дальше начались долгие месяцы разлуки и ожидания. Переписка, редкие созвоны. Я служил на севере. Свидания были исключены. Где у нее были деньги ко мне доехать? Да я бы и не позволил. Это как она бы рисковала своей чистотой и красотой ради моей сиюминутной прихоти. Нет уж, пусть лучше ждет меня дома. Так спокойнее. Дни до дембеля я считал даже не минутами, а секундами. Стоял на дежурстве, смотрел на стрелки часов и буквально бежал мыслями за ними, сокращая дистанцию нашей разлуки. Я засыпал и просыпался с ее образом в голове. Мысленно перебирал руками ее густые черные волосы, ласкал руками нежную кожу, смотрел в огромные распахнутые глаза. Казалось, вот она, протяни руку и возьмешь. Все было просто и легко. Читал книги и удивлялся, как сложно людям дается счастье, какими витиеватыми путями их ведет судьба к нему. И мысленно благодарил Бога, что нам с ней он дал самый простой, самый легкий путь. Что мы оказались не в разных концах света, две половинки, обреченные на целую жизнь поисков друг друга, что мы родились в одном селе, под одной звездой. Счастливчики. Как я ошибался. Даже в самом страшном сне я не мог предположить, каким уродливым, окольным путем поведет нас судьба на пути друг к другу.